Цензор, цензура. Один из двух магистратов, избираемых из числа бывших консулов, консуляров, раз в 5 лет. В обязанности цензора входили проведение переписи населения, составление списков сенаторов и контроль за государственными расходами. Каждый цензор исполнял свои обязанности в течение 1,5 лет. Август отказался от звания цензора, но взял на себя его функции. Цензор осуществлял также надзор над нравами. Он мог удалить недостойного гражданина из Сената на 5 лет. Примечание редактора. Центурия. Группа численностью около 100 человек. Поскольку в народном собрании принимали участие граждане, подлежащие мобилизации, это слово употреблялось и в военном, и в гражданском значении. Центурии называли и боевой отряд в 100 воинов, и политическое образование, объединяющее 100 граждан для участия в голосовании. Центурион. Младший офицер легиона, командир центурии. Как правило, назначался из числа солдат, выделившихся особой боевой доблестью.